Глава 7. Трафик на вершине мира. Как Далай-ламу подключали к интернету. Летом 1988 года Дэн Хейг понятия не имел, что ему делать дальше. Он родился в Милуоке, штат Висконсин, на берегах озера Мичиган, вырос в соседнем Глендейле и поступил в университет в столице штата Мэдисоне. Окончив университет, Дэн захотел посмотреть мир и приобрести новый опыт, который Барсучий штат никак не мог ему дать. Сноска. Барсучий штат. Официальное прозвище штата Висконсин. В 1987 году Хейг снялся с насиженного места и уехал на Тайвань преподавать английский. Но эта поездка не стала для 24-летнего Дэна переломной, как он надеялся. Тайвань был и слишком привычным, ему не хватало бодрящей экзотики, и слишком отстраненным. Дэн чувствовал себя там неуютно. Через год или около того он на самолете добрался до юга Китая, а оттуда в Тибет. Бородатый парень с длинной русой гривой очень напоминал хиппи, которые за несколько десятилетий до него путешествовали здесь. Как и они, Хейг разъезжал по плато автостопом и на автобусах, общаясь на ломаном китайском с местными, которые сами по большому счету не владели языком. Несмотря на языковой барьер, Дэн обнаружил в себе глубокую духовную связь с этой местностью и людьми, ее населявшими. Однажды он провел несколько дней в компании буддийского монаха и его отца. Общались главным образом с помощью жестов и мимики, но это не помешало всем троим получить огромное удовольствие. Вернувшись домой, Хейг обнаружил, что и в Висконсине есть частичка Тибета. Он познакомился с буддийским монахом по имени Геше Сопа, который преподавал в университете тибетский язык и культуру. Хейг снова поступил в университет и отучился по этой программе 4 года. Хотя с аспирантурой по специальности ничего не вышло, зато теперь он неплохо говорил по-тибетски, а еще в его голове начала зарождаться идея. Правда, пока он не знал, как воплотить ее в жизнь. В первый раз Хейг уехал из дома на восток, а в 1994 году отправился на запад. В Калифорнии как раз начинался первый бум интернет-компаний. Хейг устроился в стартап, основанный школьным другом его младшего брата, и научился делать сайты. Участвовал в разработке первой версии CNET.com и первых рекламных баннеров, о чем сейчас вспоминается стыдом. Пузырь доткомов продолжал раздуваться. Например, еще не было сайта pets.com, вошедшего в историю в числе самых грандиозных провалов той эпохи. Но гонка интернет-компаний за наживой и стремительная коммерциализация индустрии были Хейгу совсем не по душе. Хейг решил снова заняться тибетологией и записался в школу тибетской медицины в городе Тхарамсала в индийской части Гималаев. Город был фактической резиденцией правительства Тибета в изгнании, и именно там укрылся Далай-лама в 1959 году. В школу только-только начали принимать нетибетцев. Можно представить, в какой изоляции тогда существовал этот городок, расположенный на высоте 1400 метров над уровнем моря, практически отрезанный от остальной Индии, не говоря уже о мире. Результатом этого путешествия стали узы дружбы на всю жизнь между Хейгом и тибетцами, а также появление в Тхарамсале интернета. Для города это впоследствии окажется и удачей, и проклятием. Прибыв в Гималаи в 1995 году, Хейг не сразу расстался с привычками, приобретенными в Кремниевой долине. Через пару дней он нашел в городе компьютерный центр. В середине 90-х в городках типа Тхарамсалы вряд ли можно было обнаружить такое заведение. До поездки Хейг прочел в журнале Wired статью о том, как за пару лет до этого два гостя из Канады сделали в тибетском анклаве хоть и примитивную, но вполне работающую точку подключения к интернету. Одним из канадских гостей был Тхубтен Самдуб. Он состоял в канадском комитете по делам Тибета и неожиданно для себя стал одним из первопроходцев интернета. Родился Самдуб в тибетской столице Лхасе в 1951 году, через год после того, как Ноак, одержав победу в гражданской войне, вторглась в Тибет и положила конец его недолгой независимости. Осознав, что вооруженное сопротивление обречено на провал, руководство Тибета подписало с Пекином договор о признании суверенитета Китая над Тибетом и встретило Ноак как освободителей от власти иностранных империалистов. Для многих тибетцев этот договор стал вынужденной мерой, отчаянной попыткой сохранить автономию региона, не допустить прямого управления со стороны Китая и поддержать статус Далай-ламы и других религиозных иерархов, которые правили Тибетом испокон веков. Попытка оказалась неудачной. Аппетиты Пекина росли, и сдерживавшееся несколько лет недовольство в 1956 году вылилось в вооруженный конфликт между тибетским ополчением и Ноак. В 1959 году беспорядки, которые тайно поддерживались американской администрацией и ЦРУ, дошли до Лхасы и достигли масштабов самого настоящего восстания. Когда снаряды Ноак начали взрываться рядом с Лхасским дворцом Далай-ламы, духовный лидер и его окружение переоделись крестьянами и скрылись из города. В конце концов, они пересекли границу и получили политическое убежище в Индии. Через несколько месяцев за Далай-ламой последовала семья Самдупа. Так он и вырос в Дхарамсале в кругу эмигрантов из Тибета. В Дхарамсале Самдуб занимался изучением тибетской народной музыки и получил стипендию Американского университета Брауна на обучение по программе этномузыковедения. Окончив университет, Самдуб вернулся в Индию, возглавил Тибетский институт театрального искусства и стал членом Тибетского молодежного совета. Тогда же он познакомился со своей будущей женой Кароль, тибетологом из Канады, которая приехала в Дхарамсалу на учебу. В 1980 году они переехали к ней на родину в Монреаль. Самдуб был похож на тибетского Кларка Кента, черноволосый, с таким же волевым подбородком и улыбкой, которая расходилась по веснушчатому лицу мелкими морщинками. В Канаде он не потерял связи с родиной и политикой. Основал комитет по делам Тибета, чтобы распространять информацию о текущей ситуации в регионе и оказывать влияние на правительство Канады. В конце 80-х, начале 90-х эта работа большей частью велась по телефону и факсу. Расходы на международную связь были весьма существенными. Тогда в Канаде не было частных интернет-провайдеров, а доступ к сети могли получить единицы. Однако у Самдупа был знакомый преподаватель университета, который отдал ему ненужный адрес электронной почты. Самдуб начал переписываться с другими тибетскими активистами по всему миру. Вскоре обнаружилось, что в бурно развивающемся интернет-представительстве Тибета есть большой пробел – иммигрантское сообщество в Дхарамсале. В 1994 году Самдуб снова приехал в Индию и привез с собой 3 компьютера. Их он установил в новом компьютерном центре и подключил к государственной индийской научно-образовательной сети – ИАРНЕТ. На тот момент на весь полуостров Индостан приходилась одна 128-килобитная выделенная линия, которая подключалась к хабу в Европе. Пропускная способность линии для миллиарда жителей полуострова была примерно такой же, как у обычного домохозяйства на Западе. У большинства жителей страны, впрочем, даже компьютеров не было. Несколькими годами позже Хейга особенно поразило, как кустарно было настроено подключение в компьютерном центре. Простая операция «отправка электронного письма» превращалась в бесконечные пляски с бубном с помощью очень древней программы Pegasus. Инструкция по ее использованию была написана на бумажке и лежала рядом с компьютером, а без нее работать с программой было невозможно. Сначала надо было написать письмо, потратить немало сил и энергии, чтобы его отправить. Оно передавалось по телефонной линии на другой компьютер в Дели и попадало в очередь на отправку вместе с другими письмами за последние пару дней. Потом системный администратор центра в Дели, действуя по одному лишь ему известному расписанию, подключал компьютер к интернету, и только тогда письма отправлялись получателям. В обратном направлении письма иногда шли дольше, чем телеграмма в начале 20 века. Они накапливались на компьютере в Дели, затем пересылались в Дхарамсалу, а уже там работник компьютерного центра распечатывал их и выдавал получателям. Для человека, который своими глазами видел зарю и расцвет технологической революции в самом ее сердце, все это было невыносимо. Хейк решил, что надо что-то делать. В Дхарамсале он долго и основательно подготавливал инфраструктуру. Замерял расстояние между зданиями. Потом вернулся в США за материалами. В апреле 1997 года он с четырьмя товарищами приземлился в аэропорту Дели с объемным грузом. Сотни метров стального кабеля, несколько штабелей сетевых плат, роутеры, модемы и блоки питания. Со всем этим добром они отправились в 40-часовой поход до Гималаев. Друзья горели желанием сразу приступить к работе, но сначала им пришлось встречаться со множеством чиновников, объяснять, что представляла собой каждая деталь. Чаще всего те так и не понимали, в чем заключался смысл начинания, но успокаивались. Явной опасности проект вроде бы не представлял. В конце концов, их принял сам Далай-лама. Он засыпал американцев вопросами и даже надел специальные очки, чтобы рассмотреть трехмерную татуировку на руке у приятеля Хейга Рика Шнайдера, инженера по телекоммуникациям из Сан-Франциско. Получив благословение Далай-ламы, друзья больше не встретили на своем пути никаких препятствий и приступили к работе. Вскоре обнаружилось множество других сложностей. Самое серьезное, в Индии не существовало никакого понятия о безопасности на производстве. Всякий раз, когда Шнайдер осматривал проводку в зданиях, он приходил в ужас. Скакало напряжение, отключалось электричество, когда по плану, а когда и нет. Как-то раз Хейк и Шнайдер зашли в банк обменять валюту и увидели, что там стоит водонагреватель, из задней стенки которого торчат два оголенных провода, ведущих куда-то в окно и наружу. Друзья проследили, куда ведут провода. Находка повергла их в шок. Провода шли прямо к связке кабелей, подвешенных к высоковольтной линии. Хейк с друзьями установили компьютеры с сетевыми платами во всех административных зданиях тибетского анклава и поменяли Pegasus на самый продвинутый тогда имейл-клиент Eudora. Затем помощники вернулись в Америку, а Хейк еще несколько месяцев провел в Дхарамсале, в компьютерном центре, обучал сотрудников и волонтеров, писал документацию на установленное оборудование. После себя он оставил 10 компьютеров с подключением к интернету. Пройдет год-два, их будет уже более 100. А пропускной способности в Дхарамсале будет не хватать на всех желающих. Компьютерному центру даже пришлось нормировать время работы пользователей в интернете. Тем не менее, к началу нового тысячелетия у тибетских иммигрантов в Индии был выход в интернет не хуже, а может и лучше, чем у других. С этого и начались настоящие неприятности.